Вы вообще можете съездить на гастроли, не оставив после себя шлейфа трупов? Наверное, нет, рассмеялся он, особенно я. Просто не могу заснуть, не застрелив на ночь парочку-другую человек. А что, вы нашли их? Он или не знал о Галине, или валял дурака. По-моему, здесь новости разлетались со скоростью света. Стоило сказать где-то слово шепотом, как через минуту сказанное было известно всем. «Один труп я нашла», — мрачно сообщила я. «Меня пригласили зайти и почему-то не дождались». «Это невежливо», — согласился он. «И кто это был?» «Галина Елисеева», — сказала я холодно. Он остановился, посмотрев на меня очень серьезно, спросил. «Как вы сказали? Галина? Я не ослышался?» Я покачала головой. «Вот это номер!» — пробормотал он растерянно. «Тогда я понимаю ваше настроение. Как она умерла?» Я в очередной раз поведала историю ее смерти. «И вы считаете, что это убийство?» — спросил он. «Было бы нелепо считать это простым совпадением». Он кивнул. «Такое ощущение, что семья Елисеевых сильно раздражала кого-то», — сказала я. «Остается только найти кого». «Ну, раздражали они многих», — пожал он плечами. «Правда, это касалось в основном брата. Сестра была, может, занудой, но в целом неплохой девочкой. Во всяком случае, мне ее жалко, чего я не могу сказать относительно ее братца». Я вздохнула. Мне тоже было ее жалко. «Таня, если вы подозреваете Викторию, выбросьте это из головы», — попросил он. «Вика не способна на убийство». «А вы?» — хотелось спросить мне. «И откуда вы знаете, любезный, что я занимаюсь расследованием?» Мой невысказанный вопрос был им понят. Он тихо сказал. «Я очень близок с Викой, но мы не можем быть вместе. Во-первых, Сечник против. Я для него дешевый жиголо. У Вики нет от меня секретов. А сделать то, в чем вы ее подозреваете, она не могла. В ночь убийства Елисеева мы были с ней на Волге, вместе. Вчера ночью вы сами ее видели, так что это не Вика». «Ну хорошо», — ответила я, — «предположим. Тогда, раз вы так осведомлены об этих тайнах мадридского двора, может быть, вы знаете, был ли у Галины друг?» Он молчал, смотрел на меня. В его глазах скрывалась легкая ирония. «Знаю», — спокойно сказал он, — «только вам это ничего не даст. Он Галину не убивал. Это я знаю на все 100%». «Почему?» — вскипела я. «Откуда такая уверенность?» Он ничего не ответил, просто развернулся и пошел прочь. Я застыла от возмущения. Он обернулся и помахал мне рукой, как ни в чем не бывало. Впрочем, скоро я поняла причину его ухода. Прямо по курсу двигалась его хозяйка. И, судя по ее разгневанному личику, ничего хорошего эта встреча не обещала. Глядя вслед его удаляющемуся силуэту, я с ужасом обнаружила, что мне самым банальным образом хочется побежать за ним за поворот. «Тьфу, Таня!» — одернула я себя маминым голосом. «Ты даже мыслить начала песенными строчками. Вот к чему приводит дурная компания». Однако мое душевное неспокойствие начинало меня напрягать. Ну, во-первых, что ж меня все время заносит на служебные романы? Во-вторых, он явно не относится к верным, надежным спутникам жизни. И в-третьих, думать о замужествах и любовях вообще пока некогда и рано. Даже если девица, не выскочившая замуж лет в 17, считает себя старой девой. Конечно, я-то сама себя таковой считать не могла, хотя ничего против он их не имела. Среди них встречались очень даже милые и очаровательные добрые женщины. И напротив, среди замужних дам я нередко наблюдала озлобленных фурий. Проводив взглядом растаявшего в проеме двери Александра, я вздохнула. Реальность требовала моего немедленного присутствия. Пришлось вернуться из теплой и расслабляющей дымки мечтаний к ней, суровой и непредсказуемой. Я спустилась в холл. Там царили тишина и покой. Даже поклонницы удалились в неизвестном направлении. Впрочем, возле гостиницы какой-то добряк отделял публику контрамарками. Мимо прошествовала Ирина Леонидовна, неподкупно глядящая прямо перед собой и ответившая на мое воспитанное «здрасте» по-небратским «привет». Ее фигура исчезла из поля моего зрения столь же внезапно, как появилась. «Вот бы это она всех убивала», — помечтала я, — «тогда бы я оторвалась». Но, увы, она явно была посторонней на моем празднике жизни. И вообще, мне начинало казаться, что я бессильна обнаружить убийцу. И сечник. Кажется, скоро сечник выгонит меня с должности секретаря своей сиятельной дочери, — подумала я. Гордо прошествовав мимо корреспондентов, я сообщила желающим, что Виктория Игоревна сегодня отменяет все встречи, назначенные ранее. Больше всех расстроилась девица с перхотью. Почему-то ее Вика занимала больше других. То ли от того, что ее отец был самой влиятельной здесь фигурой, то ли ее привлек запах смерти, сгустившийся вокруг Виктории. Я вышла к набережной, посмотрела на часы. До встречи с Соней оставалось 3 часа. Погода была мягкой. Я стояла и смотрела, как перекатываются волны возле парапета. Когда-то я так не любила Тарасов, что всеми силами рвалась в Москву. Сейчас я его обожала. Он казался мне самым загадочным и феерическим из виденных мной городов. Странная смесь европейской и русской культур делала его своеобразным и неповторимым, а близость Волги, похожей скорее на море, ставила его в один ряд с Гриновским Лисом. Впрочем, мое поэтическое настроение было развеяно безжалостной прозой жизни. Я увидела, что неподалеку, на скамейке, присела покурить девушка, в которой я узнала официантку из бара. Собственно, почему я еще ни о чем не спросила тех, кто незаметно выполняет свою работу? И кто, возможно, знает гораздо больше? Во всяком случае, им нечего скрывать. Повод заговорить был замечательный. Подойдя, я попросила у нее сигарету. Она приветливо мне улыбнулась, узнав, и мы познакомились. Ее звали Катей, и она охотно рассказала мне множество сплетен о своих питомцах. Например, я убедилась, что Ирина Леонидовна действительно кошмарная стерва, что сечник ходит как царь, а сам жаден до безобразия, что хозяйку Александра зовут Ленусик, и она нимфоманка, и, что и требовалось доказать, у Виктории с Александром давний роман. О смерти Галины она тоже была осведомлена, охотно рассказав, что 2 дня назад между Викторией и Галиной произошла ссора в баре, чудом не дошедшая до драки, и при сём присутствовал все тот же Александр. «Подожди», — приостановила я ее. «Как это, почти дрались?» Я с трудом представила себе утонченную Викторию, дерущейся с Галиной. «Ну, сначала они ужасно кричали», — сказала Катя. «Галя требовала, чтобы Виктория ей что-то объяснила». А Виктория вдруг начала хохотать. Я даже подумала, что у нее истерика. Тогда Галина стиснула зубы и как плеснет ей в лицо джин с тоником. Представляешь? Я себе это представляла с трудом. Виктория начала вытираться, и Сашка при этом ржал как мерин. Галина тогда развернулась и говорит ему: «Ты еще получишь свое, понял?